Глава 25. Нередко бывает так, что любимое дело любимо тобой только издали, платонически. Это когда на него не хватает либо времени, либо денег, либо смелости, ну или всего перечисленного сразу. Я платонически любил охоту. Видимо, бубнили где-то глубоко во мне сибирские корни. Всю жизнь хотел заиметь ружье. Пару раз даже почти пошел получать разрешение, но дела... То один крузак загремел, то другая Q7 забрякала. А устранение шумов в салоне для привыкших слушать только себя людей — это деньги. И немалые. В итоге охотился я лишь однажды, да и то в детстве. Как-то по зиме поставил в ивнике вдоль реки заячьи силки и ушел домой довольный. Без двух минут самый настоящий добытчик. Время как раз было не очень сытое, с работой в поселке был полный швах, а папа что-то притих в своем далеком Питере. Но никто же не сказал мне, 10-летнему, что силки не кладут на заячью тропу, а подвешивают над ней и делают их не из ярко-красной капроновой нити, вытянутой из китайской диванной накидки, а из нехрома в худшем случае, чтоб зверек не смог перегрызть, да и вообще не видел, а то красное на белом. Я еще кусочки морковки в центр каждой петли положил в качестве приманки. В общем, если и пострадали тогда зайцы, то разве что надорвав животы от смеха. Охота. На ногти бога было не до нее. Нкой грелся бы на своем камне, сколько его рыбьей душе угодно. Не реши та раскосая ловчая вдруг самоубийцы. Сейчас же воплощалось мое давнее желание, пусть и не в том виде, в каком я себе это представлял. Наверное, поэтому и ощущалась легкая дрожь. Ну, не от страха же. Хотя тут было чего испугаться. Мы с Герой стояли близко, почти рука к руке. Вышло это само собой, просто когда местность вокруг стремительно теряет узнаваемость, превращаясь в дремучую, беспросветную, криволапую чащу из старинных сказок, человеческое тепло рядом воспринимается иначе. «Кость, а ты их тоже видел?» Не полностью прорисовавшаяся чаща схватила последнее слово и словно псина какая начала трепать, бросая во все стороны куски рваного эха. Я с трудом сглотнул. «Кого?» «Моих маму с папой». «Нет», — сипло выдавил я и прочистил горло. Холодало. Изо рта пошел пар. «Значит, ты видишь своих? Ну, там». «Вот на кой я рассказал ему про семью? Утешить же просто решил, ты, мол, пацан не один такой. Зачем?» И от этого его «там» становилось еще жутче. Как пацан вообще смог пронзить взглядом сразу столько слоев реальности? Да хрен с ними, со слоями. Он, мать его, в ничто заглянул. В смерть посмотрел, вроде как. От необходимости что-то отвечать избавил дед. Его голос, как всегда раскатистый в храме, слышали мы оба. «Иришка давно говорила мне, что под усадьбой кто-то шебуршит, якобы даже зная, кто, потому как крупа плесенью идет, травы некоторые выветриваются, они должны бы. Сам я проверить не могу, выдам себя. Иришка же говорит, что видела кого-то, только она не сделая ничего сущности, если та ниже сферы спящих, да и мала она, остается вам». «Возможно, придется драться. Когда-то надо начинать. Только держитесь вдвоем, ясно? Не забывайте, у вас есть родовые мечи. Во плоти я вам не помогу, а вот руку направить завсегда, если за круг усадьбы не выскочите. Да и если тварь словами не пойме, мечи убедительнее будут. Глядите, она там не одна может быть». Изменение окружающего мира прекращалось. Сначала это всегда выглядит просто торможением, замедленной прокруткой записи, своего рода глазком в нижнюю сферу. Ловчий заглядывает, подсматривает, что там ждет. Полное же погружение меняет пейзаж до неузнаваемости. «У каждого духа рода есть особенность малята», — продолжал наставлять дед. «У нашего охотничье чутье. Но будьте осторожны. Точно сказать не могу, на кого вас выведет наш дремлющий дух». «А кто тут вообще может быть? Баба-яга?» — громко посмеялся пацан. Нервничал. «Бабу-ягу еще в революцию на алтарь Лига определила», — с досадой громыхнул патриарх. Гера поморщился и попытался прочистить ухо. «Да и не гадила бы она так мелко. Не тот уровень. А в этих чащобах теперь что только не водится. Рядом же тракт меж двух столиц. После всего, что вотчина подписала, не знаю. Но не удивлюсь, если наших духов тут и нет совсем». Мы с Герой переглянулись. Сфера сущностей предстала перед нами во всей красе. Скрипы сухих веток, какие-то стоны из мрака чаще. Ветер поверху срывается на лихой разбойничий свист, путаясь в корявых пальцах не то дубов, не то вязов с глубокими трещинами вдоль всего ствола. Страшная сказка, как она есть. Только почему-то нет ощущения, что там, в чаще, лешие да кикиморы. Нечто иное, чуждое притаилось в исконно русских дремучих лесах этой сферы и уже чувствует себя как дома. Раз уж одна из сущностей свела себе гнездо прямо под усадьбой патриарха Ловчих. «Я буду с вами обоими», — пообещал он снова. «Но только если вы не покинете моей усадьбы. Вне ее я смогу направить только Котю, понимая? Границу на фан шерстяной ниточкой отметил, не ошибетесь». Мы дружно кивнули и опять переглянулись. Даже мне, взрослому мужику, было боязно сделать шаг навстречу чаще. Что уж говорить про пацана, которому нет и 18. «И ни шагу друг от дружки», — повторил дед. «В общем, не пуха. И в добрый час». К черту, не впопад буркнул я, и мы пошли. Шагнули одновременно, как по команде. Лес ожил, едва в него вошли теплые люди. Задышал хрипло, зашептался наперебой на грани слышимости. И было что-то в этом шепоте жалостливое, но в то же время злобное и опасное. Обида какая-то была, старая, не зарастающая. Я выискивал движение. Меж деревьев ли, самих ли деревьев. Не знал, чего ожидать от такого места, и переставлял ноги, как заведенный солдатик, готовый в любой момент призвать из ниоткуда клинок. Гера озирался, раскрыв рот. При взгляде на него мелькнула неуместная мысль. Пацану бы еще бакенбарды да гусиное перо, вышел бы самый настоящий Пушкин. А что лицом белый? Пойди попробуй не побледнеть, попав в чащу из собственных сказок. Дух наш проснулся почти сразу. Мы не прошли и полусотни метров. Гера вздрогнул, зыркнул на меня, и я положил пацану на плечо руку. «Все хорошо, привыкай». К реку из-под храма хоть и сложно, но можно привыкнуть и перестать подпрыгивать каждый раз. «Туда?» — с каким-то нехорошим придыханием спросил поэт, указывая в сторону, куда дернул нас дух. Я кивнул и даже опомниться не успел, как он уже сорвался с места. «Гера, мать!» И мне оставалось только догонять. Вот тут-то лес ожил по-настоящему. Корни выныривали из-под земли в самый последний момент. Ветки лезли в глаза, царапали лицо, а ветер поверху, казалось, развернул целый концерт свистопляски, лишь бы не дать мне услышать слова Геры. Я не отстал и ни на миг не потерял пацана из виду, но в конце концов все равно почти налетел на него, застывшего на краю какой-то ямины, устланной пожухлыми листьями и почерневшими, сгнившими колосьями пшеницы, ячменя и чего-то еще злакового. А в самом ее центре кружился карлик. То ли танцевал, то ли просто вестибулярный аппарат прокачивал, неясно. Мне стало дико интересно, как он ходил-то вообще. Ведь на обеих босых ногах его поблескивали металлом самые настоящие серпы, зазубренные и, сука, в неприятно темных засохших пятнах. То ли привязанные они были, то ли росли прямо из костяшки голеностопа, как знаменитые когти раптора. Я не разглядел. «Бельвиз», — определил патриарх. Гера сглотнул и посмотрел на меня, но я и сам не знал, что делать. «Это германский древесный дух, малята. Опасный. Это вам не леший, уж поверьте. Давайте назад. И не шумите. Я его отсюда выкурю. Когда знаешь, кого не так сло... Эй!» Даже не знаю, кто опешил больше. Я или вынужденный резко остановиться Бельвиз. Гера шагнул к самому краю устланного сухой травой и колосьями кратера и, кто бы сомневался, сразу извлек меч. Странно, но его оружие было другим. Меньше и тоньше. Оно не имело нашего герба в месте, где рукоять переходила в клинок, как мое. «Покорись! Именем рода Велес я, Герман!» Он запнулся, словно сходу не придумал себе громкое прозвище, а собирался он сделать именно это. «Приказываю тебе, покорись!» И шагнул вниз. Пафосом заложило уши. Сказать, что я охренел от такого поведения пацана, не сказать ничего. Он что, в приставку переиграл? Решил, что у него где-то вторая-третья жизнь завалялась? Но при взгляде на серпы было не до смеха. Бельвиз вдруг подобрал их по-скоренькому, как будто втянул или под листья упрятал. А сам, невинный, маленький и дряхлый дедулечка, черными глазками хлопает и даже дрожит вполне натурально. «Не, гастарбайтер, не проведешь. Я все уже видел». Я пошел в бок, чтобы окружить карлика, распылить внимание. Мечники из нас обоих были немногим лучше, чем воздушные гимнасты, но дед пообещал, что в случае чего направит. И это, видимо, был тот самый случай, раз уж нам сразу сказали отходить. Дед перестраховывался. Да вот поздно, теперь только вперед. Лишь бы не зарылся в конец поэтик, лишь бы успеть отвлечь внимание Бельвиза. «Вашу дуть, я же говорил, не разделяться, и приказ покориться не просто слово!» Опять громыхал патриарх, и Гера приостановил наступление, а я, наоборот, ускорился. Но не возвращаться же, когда почти уже зашел во фланг карлику. «В приказ надо вкладывать жизненную силу. Чем больше, тем сильнее выйдет воздействие на сущность. Ну а если не помогло, мечи. Я готов, малята. Навредить он вам не успеет. Вмешаюсь. Пеленайте супостата». Легкий азарт в голосе деда, видимо, и подстегнул Геру. Он как-то уж очень открыто и глупо двинулся вперед с растопыренной пятерней. Прям как дурачок из анекдота про «автобус в той!» Все произошло слишком быстро. Мы все не успели. Я — привлечь внимание карлика к себе. Гера — докричать истинно джедайскую конструкцию «Я приказываю тебе покорись!» А дед — проявить себя. Бельвиз оказался расторопнее нас всех. Молниеносно метнулся к пацану, взрывая снопы желтых листьев и гнилых колосьев. Стальные полумесяцы на его ногах сверкнули уже спереди, он наскакивал бойцовским петухом, которому нет дела до того, выживет ли он в конце полета. «Сука!» — запоздало выкрикнул я, спотыкаясь на бегу. Бельвиз, казалось, обиделся. Он стоял на пологом склоне своей ямы, звякая друг об друга серпами, крутился на месте и непонимающе вращал черными зенками. Геры не было, только туманная щуплая фигура скользнула в бок. «Талант! Гера использовал талант хмарника в самый последний момент!» «Покорись!» — заорал я и вложил в приказ три деления жизненной силы из четырех. Но ни хрена не произошло, если не считать приготовление карлика к прыжку в мою сторону. «Три единицы! Сколько ж на тебя, гад, надо!» Я призвал меч, схватился за рукоять обеими руками, встал на изготовку и постарался успокоиться. «Один удар! Нужен только один точный удар, снизу вверх! И со мной дед, он не подведет!» По спине тонкой струйкой спускался холодный пот. Но Бельвиз так и не прыгнул. Он вдруг закатил глаза и расплылся в дурацкой улыбке, будто кто-то принялся чесать ему кожу головы той бессмысленной и беспощадной китайской штучкой со множеством гнутых спиц. А позади материализовался Гера. Он держал карлика за голову, смотрел на него повелевающе снисходительно, как старый опытный кинолог на массивного, недоброго, но все же щенка-питбуля. Я не поверил и проморгался. А когда Бельвиз начал таять и втекать в глаза Геры, даже не разобрал, что сказал патриарх. «Еще!» Поэт дышал как загнанный. «Я хочу еще! Только давай теперь тебе! Это так...» Улыбка его была не по-хорошему азартная, злая. Я помотал головой, нет, мол, хватит на сегодня. Минуты на дне этой компостной ямы мне хватило выше крыши. Гера спорить не стал, утерев героический нос и вороша острием своего меча тлеющие на глазах листья. Он дрожал весь и постоянно озирался, облизывая бледные губы, как если бы принял каких-то наркотиков. И все еще дышал, как после кросса. Когда мы возвращались, дух снова дернул нас куда-то в сторону, но уже не так явно, лениво даже. Мы направление-то не совсем поняли. А чаще дремучий корявый лес шептало вслед что-то неразборчивое, но больше не освистывало порывистым ветром. Давно покинувшие эти места хозяева наконец вернулись, и она приняла это. Вскоре под нами проявились доски, на них стол и стулья, в нос ударил запах трав, и стало тепло. Дед ходил туда-сюда, маленький и белый весь, в этой своей рубашке с вышерканным ремнем и каких-то невообразимо старых шароварах, этакий оживший полураскрытый сверху мешок муки с ногами и противоречивым, осуждающий одобрительным взглядом. Катя с глазами в пол лица сидела за столом и молчала. Рядом с ней таращилась на Геру Иго, словно вместо поэтика из сферы сущностей со мной вернулся Джастин Бибер. Усталость накатила как-то в раз. Придавила. Я покачнулся и сел на лавку. Выдохнул. «Ге, а я тебе говорила, кто это?» — урезонила Иго. «Говорила? Говорила, что это Бельвиз?» «Да как ты видеть-то можешь? Ты не должна видеть так глубоко». «А я вижу», — огрызнулась девочка и мельком показала язык, раздвоенный и острый. «Я еле сообразил», — выдавил все еще задыхающийся поэт. «Простой туман-то ему что? А вот второй талант хмарника вообще зачет! Видел, как я? Фау! И нет меня! А за голову я его как взял, видел? Дернуться не успел!» Я отхлебнул воды, достал сигарету, спички, чтобы выйти на крыльцо, и меня осенило. «Стоп! Какой нафиг второй талант?» Гера, какой-то бледный очень и с поволокой на глазах, медленно уселся на пол. Ига поднесла ему теплого чаю, тот отпил и уставился на меня, будто это я сказал что-то странное, а не он. Как он мог использовать второй талант хмарника, если получил саму сущность только пару дней назад? И я точно знал, что он не тренировался. «Такой?» — пожал плечами Гера, провалился в храм и, видимо, процитировал с постамента хмарника. «Ловчий превращает свое тело в туман. Одна затраченная единица жизненной силы — 10 секунд времени. А первый...» Он глубоко со свистом каким-то вдохнул и на одном этом вдохе продолжил. «Ловчий создает вокруг себя туман, видимость для членов его рода сохраняется и...» Но не договорил. Схватился за горло, начал стучать по груди, как если бы поперхнулся и все никак не мог по-человечески вдохнуть. Мы все вмиг оказались рядом. «Что? Что такое?» — спросил дед и вдруг отпрянул, поднялся, словно бы догадался, в чем дело. Или вспомнил. «Это астма!» — зачем-то очень громко закричала Катя. «Отойдите все! Прочь! Воздуху ему! Где твой ингалятор? Скажи, где он?» Но Гера только мотал головой и перепуганно пялился на тощую Катю, цепляясь за рукава ее черной толстовки. «У него нет ингалятора», — твердо произнес я. «Сколько мы были вместе, он ни разу не использовал ингалятор. У него нет астмы!» Гера указал на меня пальцем с быстро синеющим ногтем. Я был прав. «Дед?» Но Катя уже действовала. Четко, знаючи. Расстегнула Гере рубашку и перевернула его со спины на бок. Потом, будто бы посомневавшись, положила свои костлявые узенькие ладошки ему на бронхи, и пальцы ее тут же засветились золотисто-зеленым. Пацан смотрел на нее, как на Деву Марию, и все цеплялся, цеплялся за рукав, словно боялся, что она бросит его сейчас, передумает, встанет и уйдет. Ему становилось легче. Дыхание медленно приходило в норму, и Гера успокаивался. Хмурый дед молчал долго и смотрел только на пацана. Да с таким сожалением, будто вместо аспирина на днях по забывчивости дал ему медленно действующий яд, который и начал его убивать. «Он — исток!» Голос его почему-то звучал в храме только для меня. «Я забыл, что бывает с истоками, когда они становятся ловчими. А что с ними бывает? Они, Котя, выгорают. Чем больше сущностей внутри истока, тем меньше он проживе.